наш милый, молчит ты твой мобильник, а я такая грустная. Ну где же ты, любовь моя? Возьму отгул я в среду и приглашу соседа в кино. Назло тебе, любовь моя. Со мной, Бог с тобой, видно, не судьба.